Глава 10. Худшие опасения оправдались. На порог крепости пришел враг. Не одиночка собственник, как дед. Не тупая тварь вроде Брандашмыга. Люди. Много людей. Больше 40 хорошо вооруженных бойцов. И неизвестно, сколько еще находится вне зоны видимости биноклей и прицелов снайперских винтовок, готовых прийти на подмогу своим. Вот вам и дурак полкан со срочниками. Ведь казалось же бате, что этому диванному вояке просто давали чувствовать себя важной шишкой, но управлением занимался кто-то другой, поумнее. Ведь неплохо устроились, если такую кучу людей смогли выделить на захват. Уж точно не хуже, чем сотня. У бати, несмотря на потери отряда психа, в бойцах и оружии явно был численный перевес. Предположительно, в умениях тоже. Но тут главное не переоценить себя, но использовать преимущество надо. Если атаковать сейчас, то можно просто разнести врага танковыми выстрелами. Но, пожалуй, не стоит. Ведь среди них псих, а может и не он один. К тому же нужен язык, чтобы узнать, что стало с остальными из отряда и где, собственно, находится база противника. Значит, надо брать хитростью. Батя потянулся к рации. «Сокол, пропускай. Монстроломка, твоя задача — перекрыть ворота сразу после выезда колонны. Быстро, но без суеты. Сделай вид, что ты на выезд идешь. Остальные готовимся к захвату. В транспортах более 40 вооруженных бойцов противника. Работаем максимально быстро и чисто. В БТРе наш псих. Может, и в остальных машинах тоже наши встретятся в качестве живого щита. Начало по моей команде». Рация отозвалась хором нестройных голосов, подтверждавших принятие приказа. И батя почувствовал привычную сосредоточенность начала боя. Сокол на приказ не отозвался, но с улыбкой, пожав руку психу, повернулся к крепости и махнул рукой, показывая, что все в порядке. А сам отошел к форду и сел за руль. Чус тоже обошел внедорожник и, открыв правую дверь, замер возле нее, готовый запрыгнуть внутрь. Форд зарычал движком, но с места не сдвинулся. Встречающие бойцы намеренно тянули, чтобы не спугнуть противника раньше срока. Псих, вернувшись к БТРу, залез в его недра. Бронетранспортер вздрогнул, выплевывая облако черного дыма, и первым покатил в сторону открывающихся ворот. За ним вместо барахолки двинулся Лиас. Его укрепленные металлические борта были лучшим прикрытием для вражеских бойцов, чем деревянная обрешетка фуры. И ведь не кинешь внутрь гранату, чтоб всех разом накрыть. Вдруг там свои в заложниках. Батя скрежетнул зубами и, отложив бинокль, присел так, чтоб снизу его не было видно. Подполз к краю настила, прихватив заботливо оставленной синицей АК-74, и залег, взяв за прицел люк БТРа. Монстроломка медленно покатила к воротам, сопровождаемая мрапом. Покатила по большой дуге, словно и вправду просто объезжала прибывшие машины. Приостановившись у ворот, пропуская въезжающих, БТР продвинулся метров на 30, остановился. Но двигатель не заглушил. Лиас встал за ним, а сбоку от них встали барахолка и оба пикапа. Батя перевел прицел на кузов ближайшего пикапа. На посту пулеметчика никого не было, но рядом на полу высилось что-то, накрытое черным брезентом. Вернее, кто-то, кто очень не хотел, чтобы его заметили раньше времени. Командир был уверен, враг не рассчитывает на долгие беседы. Его план был напасть как можно скорее, используя эффект неожиданности. И да, он, несомненно, включал в себя попытку попасть в крепость под видом своих. Это было понятно уже потому, как расположились прибывшие машины. Один из ополченцев, открывших ворота замаскированному врагу, широко махнул рукой монстроломки, до последнего делая вид, что бывший трактор в сопровождении бронеавтомобиля сейчас просто уедут в рейд. Монстроломка снова покатила вперед, но в последний момент тот, кто сидел за рулем, наверняка паленый или сам горелый, не стал поворачивать, а ускорившись, полностью перегородил путь наружу. А между ним и прибывшими машинами с ревом стал мрап, и пулеметная турель на крыше бронеавтомобиля развернулась в сторону врага. Все поняли сразу. Батя даже не успел крикнуть, чтобы прибывшие сдавались. Впрочем, он и не верил, что они подчинятся этому приказу. Но то, как слаженно они отреагировали, удивило даже его, многое повидавшего за годы, проведенные в разнообразных горячих точках мира. Первыми в бой вступили противники, прятавшиеся в автобусе. Зазвенело выбитое стекло, и в сторону монстроломки, прикрытой мрапом, полетел выстрел из ручного гранатомета. Не долетел, взорвавшись в паре метров от внедорожника, благодаря дару вовремя подъехавшего чёса. Но уже звенели выбиваемые прикладами другие стекла. Уже поворачивалась турель пулемета СГМБ, установленная на БТРе. Вскакивали прятавшиеся под брезентом пулеметчики. Вот эти прожили меньше всех. Одного метким выстрелом свалил сам батя. Второму прилетело, похоже, от Мэри. Застрочил пулемет Форда. Быстро, но осторожно, скорее прикрывая своих, чем кося врагов. И тут из-под тента барахолки ударила струя огня, поджигая все на своем пути. Люди благополучно держались подальше от врагов, прощупывая бреши в обороне и определяя наилучшую тактику дальнейшего боя. Но вот строения радостно занялись. «Винт, давай сюрприз!» Сразу зашел на тяжелую артиллерию батя, сообразив, что строение надо тушить немедленно, но сначала надо связать противника боем, чтоб ему было не до бойцов сотни. «Есть!» — отозвалась рация. Батя, чуть высунувшись, выстрелил в неудачно засветившегося из автобусного окна врага. И сам едва успел убрать голову, когда уже по его позиции хлестнула плетью очередь, выбивая щепу из деревянного настила. Батя откатился в сторону, не глядя, выдал короткую очередь в сторону противника. И снова откатился, каким-то чудом уловив хлопок гранатомета в гуле огня и треске очередей. Настил рядом с лестницей взорвался деревянными обломками, обдав батю ими и волной горячего воздуха. «Урою самку собаки!» Холодный гнев затопил рассудок. Заметив внизу сваленные в кучу покрышки, которым повезло не оказаться под огнеметной струей, батя под прикрытием дыма и пыли спрыгнул вниз. Сменив позицию, включил невидимость, пригнулся и двинулся к автобусу. Оказавшись прямо у нагретого солнцем пыльного борта, батя прижался к нему, прокрался к колесу, улучив момент, вскочил на него и запрыгнул в выбитое окно, постаравшись не нарваться на осколки стекла. Приземлился в проходе между обшарпанными сиденьями из кожзама, покрытыми засохшими бурыми разводами. Тут же вжался в одно из них, чтобы не столкнуться с вооруженным АКМ вражеским солдатом, именно в этот момент решившим сменить позицию. Подумав, батя лег на прорезиненный пол и пополз под сиденье. Так было меньше шансов, что он все-таки с кем-нибудь столкнется и выдаст себя. Над головой грохотали выстрелы. Воняло резиной, кровью и порохом. Рядом мелькали подошвы ботинок с высоким берцем. Слышались отрывистые приказы, по которым можно было понять только одно. В этом автобусе только солдаты и ни одного командира. Улучив момент, батя прополз под сиденьями к одному из солдат. Увидев перед собой его незащищенное бедро, выхватил из ножен нож и ткнул лезвием туда, где располагалась бедренная артерия. Тут же отполз назад. Воспользовавшись возникшей паникой, солдат выронил автомат, дрожащими руками потянулся к карману с аптечкой, одновременно заверещав о том, что его кто-то ранил и что враг здесь. К нему на помощь ринулись двое сослуживцев, и батя, воспользовавшись моментом, выпрыгнул из автобуса. Все так же под невидимостью пробежался до ближайшего укрытия и скомандовал в рацию. «По автобусу гранатой! Наших там нет!» Со стороны, где находилась барахолка, послышалось урчание. «Винт, что у тебя?» «Порядок, бать!» — весело отозвался боец. «У них там тоже кинолог есть. Пытался перехватить. Но это ж свои, ты, мля, понимаешь?» «Ага!» — ухмыльнулся командир, представив удивление вражеского кинолога, не сумевшего перехватить поводок только из-за того, что именно эти твари были когда-то бойцами адской сотни и даже сейчас к своим относились более лояльно, чем ко всем остальным. Хотел уточнить, сколько «своих» в деле, но не успел. Громыхнуло так, что заложило уши. По короткому ежику волос пронесся горячий ветер, наполненный пылью и гарью. Лиас подпрыгнул на месте. Затем из его окон с ревом повалили клубы огня. Видимо, выстрел попал в припасенные врагами снаряды для своих РПГ, и те сдетонировали. Отсутствие людей, пытающихся спастись, косвенно подтвердило догадку. «Меньше народу, больше кислороду», — мрачно хмыкнул внутренний батин Петросян, а командир, не выключая невидимость, уже мчался к следующей цели. «Винт, отправь пару своих к БТРу, пусть его аккуратненько скроют». «Командир, я бы попросил, мля», — донесся хриплый голос Горелого. «Будешь поймальчиком, я тебе новый куплю», — отрезал батя. «Винт!» «Уже спешат», — отозвался кинолог. Сквозь треск выстрелов и рев огня донеслось громогласное урчание. Сначала батя не обратил на него внимания, списав все на своих, но оказалось, что зря. «Твари! Снаружи! Идут на мины! Бать, разреши их монстроломкой!» Вдруг заорал в рацию Паленый. «Разрешаю! Ворон, поддержи Паленого!» — рявкнул командир. «Есть!» Монстроломка, заурчав двигателем, чуть сдала назад и развернулась к воротам, на ходу опуская отвал в боевое положение. Сквозь дым батя заметил одинокую фигуру с автоматом, бегущую к монстроломке. Это ворон спешил на подмогу к Паленому, и вдруг... «Командир, в батарее из наших псих, в барахолке еще пятеро!» «Семен, я тебе где сказал быть?» Нахмурился было батя, но тут же плюнул на воспитательный момент. Не до него сейчас. «Остальные?» «Я кота из барахолки вытащил, но выдохся. Командир, я сейчас чуть передохну и за остальными пойду. Ты только дай мне чуть-чуть времени, ладно?» Зачастил Семен. «Отставить!» – велел батя. «Разберемся!» И добавил в рацию. «Всем осторожно с барахолкой. Там остались четверо наших. И кто-нибудь дайте коту рацию!» «Уже, бать!» – донесся усталый и чуть натреснутый голос бойца. «Кто против нас? Сколько их? Где базируются? Оснащение, цели?» «По базе и оснащению ничего сказать не могу, бать. Но что это профи, сам видишь. Не наша школа. Скорее, регулярные военные части. Но тем не менее, против нас, как я понял, действует только одна из групп. Сколько их таких, не знаю. И, бать, просто имей в виду, они еще и гребаные фанатики». «Ясно. От кого фанатеют?» – помрачнел батя. «Черт их знает. У них там что-то вроде тоталитарной секты, построенной на смеси христианских, исламских, еще черт знает каких традиций, но порядком извращенных. Короче, они считают, что спасают грешников или типа того. Короче, ведут себя как воинствующие монахи в камуфляже». «Монахи, значит?» – хмыкнул батя. «А грешники, получается, это мы, да? И, видимо, вообще все, кто не разделяет их верований». «Вроде того», – усмехнулся кот. «Ладно, понял. Каждый дрочит, как он хочет, не вопрос. Что по нашим? Знаю, кто в БТРе и барахолке. А остальные?» «Троих ополченцев за 200 еще на недострое. Аксу и еще двое сумели уйти. Не знаю, что с ними». «Состояние наших?» «Связаны. Сидят как заложники, чтоб псих не дергался. В бой вступить возможности не имеют. В принципе, Семен может еще кого-то попытаться незаметно утащить из барахолки. Но третьего уже не выйдет. Станет заметно, что...» «Командир!» Тут же влез Семен. «Отставить, боец! Будем так вытаскивать!» Остановил пацана батя и снова сосредоточился на рации. «Кот, в какой части наши?» «Ближе к жопе, но все прикованы. Своим ходом не уйдут». «Понял. Винт, нужна пара своих для барахолки. Выделишь? Морж, Джон, Чос. Бочки слева от ворот. Жду. Мэри, держи барахолку. Снимай каждого, кто высунется». «С удовольствием, командир». Даже через рацию было понятно, что снайперша плотоядно усмехнулась. Однако не все было так просто, как хотелось бы бате. Барахолка, хоть и не могла похвастаться сколь-нибудь серьезной броней, но не считать же таковой деревянную обрешетку и брезент, оставалась неприступной именно из-за присутствия в ней батиных людей и неизвестности их точного местоположения. При этом сами враги спокойно занимались обстрелом позиций сотни сквозь небольшие прорехи в брезенте. Батя намеревался изменить эту ситуацию. Дождавшись, пока прибудут те, кого он вызвал, коротко рассказал, что собирается делать. «А я...» – немного обиженно поинтересовался Семен. «А ты за психом!» – против воли велел батя. «Его мы никак иначе не вытащим. Но за ним не раньше, чем подам знак». «Какой?» «А вот такой». Батя размашисто махнул рукой. «Вон за тем местом наблюдай. Как увидишь, что я невидимо снял, и тебе машу. Действуй». «Есть, командир». «Сокол, поддержи монстроломку. Не будет справляться, отправь подмогу. Винт, док, свяжите мне огнем этих спасателей Малибу, чтобы даже вздохнуть не могли между выстрелами». Интенсивность стрельбы усилилась мгновенно. Громче заурчали свои, медленно и со вкусом, завязывая в узел ствол СГМБ, установленного на БТРе. «Пошли!» – бросил батя и первым помчался к барахолке. Добежав, присел у чадящей выхлопной трубы и выставил соединенные в замок руки. Бегущий следом Чос уперся подошвой ботинка в замок и, оттолкнувшись, впрыгнул в кузов фуры сквозь щель между двумя полотнищами тента. За ним маневр повторили Морж и Джон. И только после этого батя сам полез внутрь барахолки. Собственно, там уже было сделано почти все. Чос прикрывал заднюю часть с пленными бойцами. Морж и Джон занимались их освобождением. Все происходило под батиной невидимостью. Поэтому внезапное исчезновение пленников, разумеется, заинтересовало кое-кого из врагов. И те даже попытались пострелять в то место, где только что были бойцы сотни. Но стене Чоса, выдерживающей даже выстрелы из гранатомета, на стандартную автоматную семерку было наплевать. Убедившись, что тут справится без него, батя поспешил наружу. За ним двинулись сначала пленники, потом бойцы их освободившие. Батя на секунду снял невидимость и широко замахал рукой. Увидел, как над бочками, за которыми укрывался Семен, показалась рука пацана и врубил невидимость обратно. «Отлично, командир!» Похвалил его Мэри по рации. «Справа хижина, там уже ждет док, и у него есть оружие для наших». «За мной!» – скомандовал батя спасенным, Он успел добраться до указанной хижины как раз к тому моменту, когда получил доклад винта. «Командир, псих со мной! Семен в порядке! Разреши разделать уродов! Свои голодные!» «Разрешаю!» — с мрачным удовлетворением ответил командир, поняв, что бой внутри крепости вот-вот закончится. «Горелый, взорви барахолку к такой-то матери! Надоела она мне!» «Языка брать не будем?» — уточнил механик-водитель. «У нас еще снаружи гости есть, там пошукаем». «Понял, бать, сейчас будет сверхновая». Барахолка рванула еще красивее автобуса, но любоваться было некогда. «Винт, заканчивай с БТРом. По возможности попробуй взять живого, но не принципиально. Машину не жалеть, остальные рассредоточатся по бойницам, снаружи тоже враг». «Не, бать, тут уже никого», — весело откликнулся ворон. «Одни трупы и довольные твари, но эти скоро уйдут». И, помолчав, все-таки добавил. «Скажу я тебе, бать, хреновый у них кинолог. Слабый. Был». И батя почувствовал, как его отпускает. Сотня устояла. Снова.